или в мещанской тиши собственного уютного гнездышка, она же, да и рядом с ней уже не Дуняша с Малпочкой Юзефа Заморы, это уже не может быть, скажете вы. И однако, если припомните, дилижанс аккурат накануне оказался закрытым, из-за чего двоим нетерпеливым поручикам и пришлось, в конце концов, начать весь этот сыр-бор. А закрытым он был потому, что его хозяйка всю свою жизнь действовала только под влиянием двух чувств, понимала только их, признавала только их и поклонялась только им — любви и ненависти. И так как она умела любить и ненавидеть, любить и ненавидеть не умел уже никто. В этом и заключалась ее удивительная, магическая притягательность и невероятная женская сила. «Что ж вы стали, солдаты?» — яростно и весело кричала она. «Колите штыками в груди вашим сестрам, невестам, матерям! Смелее колите нас, смелее, герои!» «О, черт! Девочка!» — в полном восхищении воскликнул Сеня Живоглот, пришедший на крик полюбопытствовать, может, грабит кого? А солдаты встали. Встали перед живой преградой, насмешливо колышащей, упакованными в ситчик плечами, грудями, животами, бедрами. И никакие команды, никакие окрики, никакая унтер-офицерская брань уже не могли заставить их сделать шаг навстречу этой живой, горячей, упругой, хохочущей, дразнящей стене. Пришлось вызывать полицию. Пока ее собрали, пока перебросили, да пока сама полиция, уж она-то имела опыт, не то что солдатики, ручищами не разорвала женскую цепь, ушло немало времени. Да тут еще какому-то полицейскому чину вздумалось непременно арестовать коноводов, то есть Моисея вкупе с Зеленоглазой, но шпринца, а за ней все успенские бабы подняли такой крик, визг, вой и плач, затем и такую толкотню и несуразицу, что с ними не смогли управиться и до вечера, а когда управились, коноводов и след простыл. След простыл, а сумерки настали. И хотя с помощью полиции и войскам и удалось выйти на оперативный простор, штурмовать было поздно. Сыграли отбой. Полицию поблагодарили, солдат накормили, и все вновь затихло до утра. А Зеленоглазая нашла того, ради которого оставила уют, покой и удовольствие. «Счастье мое, почему ты бледен, как маркизет? Ты цел? Ты здоров, жизнь моя?» «Погибла мама. Убили Филикубыря. Он пребывал точно в ином измерении. Он даже не удивился, увидев ее, даже ни о чем ее не спросил. Ты найдешь, кто его убил? Ты найдешь мне эту сволочь, Роза? Да, мой генерал. Дуняша, ты навестишь Переглядиху и будешь у нее гостить, пока не узнаешь имя. Я найду его, Роза. Если прикажешь, мои девочки разорвут его на части. Пальчиками, мой генерал. Мне нравится эта мысль, Роза. Он должен умирать медленно. Так медленно, чтобы успеть проклясть день собственного рождения. Он проклянет весь белый свет, мой генерал. Вошел Сергей Петрович. Он всегда входил не тогда, когда его ждали, а потому быстро догадывался, о чем шла речь. Поцеловал руку Розе Треф, усмехнулся в белые глаза Прибыткова. «Лелеете мечты о мщении? Глядите, друг мой, мечты о мщении иссушают душу».